Что случилось? Что вы увидели?» Вместо ответа она, по-прежнему прижимаясь ко мне, одной рукой указала в сторону окна. Вспомнив о Сюндее, я похолодел от страха, но тут же пришел в себя. В темноте сада между шелестящими листвой деревьями бежала белая собака. «Да это же собака! Вы напрасно испугались», — сказал я, нежно взяв ее за плечо. Но хотя бояться было уже нечего, Сидзука по-прежнему обнимала меня. Теплота ее тела внезапно передалась мне. Неожиданно для самого себя я стиснул ее в объятиях и потянулся к губам моей Монны Лизы. Не знаю уж, было ли это на счастье мне или на беду, но она не только не сделала ни малейшей попытки отстраниться, но, напротив, с какой-то застенчивой силой прижала меня к себе. Случись все это не в день поминовения ее мужа, мы, наверное, не испытали бы такого острого чувства вины. В тот вечер мы не сказали друг другу больше ни слова и даже не посмели взглянуть друг другу в глаза. Я сел в машину, но мысли мои по-прежнему были полны Сидзука. Мои губы все еще ощущали прикосновение ее горячих губ. Моя грудь, где еще бешено стучало сердце, хранила жар ее тела. Во мне бушевали противоречивые чувства. То я готов был прыгать от счастья, то испытывал мучительные угрызения совести. Я смотрел в окно машины и ничего не видел. И все же, как это ни странно для человека в моем положении, меня с самого начала не покидало ощущение, что в машине я вижу хорошо мне знакомую маленькую деталь. Погруженный в мысли о Сидзука, я глядел перед собой, а эта деталь мелькала у меня перед глазами. «Почему? Ну почему я все время смотрю в одну точку?» — рассеянно спрашивал я себя, и вдруг ответ был найден сам собой. На руках у водителя, грузного сутулого мужчины в поношенном синем демисезонном пальто, сидевшего за рулем, были элегантные дорогие перчатки, совсем не вязавшиеся с его общим обликом. От моего взгляда не могло укрыться, что это были зимние перчатки, вовсе не подходящие для апрельской погоды. А главное, кнопка. Вот что больше всего меня поразило. Ба, это круглая металлическая деталь, которую я нашел на чердаке в доме Коямады, и которая мне казалась пуговицей, была ничем иным, как кнопкой от перчатки. Разумеется, в беседе со следователем Итосаки я упомянул о найденной мной металлической пуговице. Но, во-первых, тогда у меня не было ее при себе. И, во-вторых, поскольку личность преступника была уже известна, мы со следователем не придали значения такого рода улике. Скорее всего, эта пуговица так и лежала бы у меня в кармане жилета от зимнего костюма. То, что это металлическая деталь, может быть, кнопкой от перчатки, мне и в голову не приходило. Очевидно, преступник находился на чердаке именно в этих перчатках и попросту не заметил, как кнопка оторвалась. Но этого мало. Меня ожидало еще одно поразительное открытие. На левой перчатке у водителя кнопки не было. Там виднелось одно лишь металлическое гнездышко. А что, если на чердаке мной найдена кнопка от этой перчатки? Тогда... «Послушайте», — окликнул я водителя, — «дайте мне на минутку ваши перчатки». Не скрывая удивления от столь неожиданной просьбы, водитель все-таки притормозил и послушно подал мне перчатки. Как и следовало ожидать, на пуговице были выгравированы знакомые мне буквы РК БРОС ЦО. Теперь к владевшему мной удивлению примешалось чувство необъяснимого страха. Отдав мне перчатки, водитель продолжал спокойно вести машину, по-прежнему не оборачиваясь, а я разглядывал его плотную фигуру, и мне в голову пришла сумасбродная мысль. Не сводя глаз с отражавшегося в зеркальце лица шофера, Я внятным голосом произнес два слова —